Глава 4. Если Радмир и был против поездки Жени на территорию клана Грозновых, то виду не подал. Молча смотрел, как девушка идет к своей машине, высоко вздернув подбородок и расправив плечи. Он смотрел на нее со стороны, любовался идеальной, гибкой и хрупкой фигуркой, с трудом сдерживался, чтобы не сорваться с места и не впихнуть ее в свою тачку. Понятно, что его соседний клан пропустят только с боем. Он был готов драться, но нужна ли драка Жени? Еще несколько смертей ее собратьев. Нет, на такие подвиги Радмир идти не хотел без необходимости. «Я буду на границе», — негромко произнес он. Она услышала. Он знал, что слышит. Видел, как сбилось на миг ее дыхание, а спина, и без того прямая, напряглась. Она не произнесла ни слова. Села за руль и уехала. Не пыталась сбросить хвост по дороге к границам. Спокойно пересекла пропускной пункт, предъявив документы. Вольнов наблюдал за всем этим, привалившись бедром к капоту и скрестив руки на груди. А когда старший среди пограничников понял, чья именно метка стоит на бажене, тут же отыскал взглядом его, Радмира. Пришлось кивнуть, разрешая выпустить девочку. А хотелось рвануть вперед, зарыться носом в длинные пряди, глубоко вдохнуть пьянящий аромат. Но Вольнов стоял и наблюдал, как габаритные огни теряются в трафике. На душе было неспокойно. Зверь бесновался, скулил, отчаянно пытался заставить Вольнова пересечь границу между кланами, потому что там, за этим невидимым пределом, находилась сейчас его истинная пара. Он понимал, что с ней могут сотворить все, что угодно. Каждый более или менее сильный хищник распознал бы, чья метка стоит на девичьем плече. А сейчас Вольнов был первейшим врагом всего клана Грозновых. Неизвестно, сколько бы еще Радмир изводил себя неведением и тяжелыми мыслями, но вдруг в кармане джинсов запиликал мобильный гаджет. Зверь затих, навострил уши, заставив инстинкты Радмира обостриться до предела. «Женька?» «Да, больше никто не стал бы его сейчас беспокоить. Братья знали всю ситуацию, да и родители». Знали о том, что он точно цепной пес, караулит чертову границу, надеясь на чудо. «Радмир?» – негромко, сипло и неуверенно прошептала Женя. «Он узнал бы ее голос даже из миллиона. Чутьем узнал бы, клетками, ДНК. Лисичка, я здесь!» – так же тихо ответил Вольнов, а сам вслушивался не только в ее голос, но и в посторонние шумы. Ему хватило бы всего лишь намека на то, что ей плохо, что с ней там... Он уже садился за руль своего джипа, когда девочка так же тихо произнесла. «Забери меня», — сказала она. Два слова. А Радмир уже сорвал тачку с места, круша ограждение и со стороны вольных, и на стороне соседей. Оторваться от преследования — минутное дело. Да и кто посмеет ему препятствовать, когда он в таком состоянии? «Я еду, маленькая, скоро буду», — пообещал Вольнов, а Женька сбросила вызов. Он пытался дозвониться, но тщетно. Абонент оказался вне зоны действия сети. Со злости Радмир раскрошил мобилу, с силой сдавив ту в руке. Плевать, он и без сотовой связи отыщет свою лисичку. Женьку встретил Антон. Дядька хмыкнул, повел носом, очевидно, учуяв метку Вольнова. Жене стало вдруг совестно за выбор судьбы и за свое бездействие. Она ведь могла бы тогда сопротивляться, убежать, спрятаться от Радмира, прежде чем он пометит ее. Она могла бы... Да ничего не могла бы. Раз уж таков выбор великой праматери, ничего она, слабая хищница, не может изменить. И становилось горько от того, что высшие силы все решили за нее, указали ей на истинную пару, не оставив ни выбора, ни права отказаться. «Ну, здравствуй, Бажена Гро... Вольнова», — ехидно произнес дядька. Женька знала, что Антон намеренно оговорился. «Когда похороны? Я хочу проститься с отцом», – негромко произнесла Бажена. «Проститься? А ты что, стала вдруг достойной? Ты не ровня нам, Бажена. Ты выбраковок, генетический сбой. И то, что мой брат удочерил тебя, отныне пустой звук». «Женя», – высокомерно произнес Антон, – «Федора больше нет, и заступиться за твою судьбу некому». А Женя поняла, что в глазах дядьки нет и намека на скорбь. Будто бы он был только рад стать наследником вожака взамен Федора, который всегда был сильнее. А Антон был просто больным психопатом, и только Грозновы знали эту тайну. Женя даже не хотела думать, что станет с кланом. Она вообще пыталась не думать о будущем, ни своем, ни чужом. Главное – проводить последний путь отца, а дальше она будет разбираться с проблемами самостоятельно. Бажена обошла дядьку, намереваясь войти в дом, откуда доносились звуки плача. Вероятно, там был дед Антип. И Женя очень надеялась, что старик под гнетом горя не вышвырнет ее. Ведь сам позвонил, сам позвал ее домой. Но вдруг сильные пальцы сомкнулись на ее локте и резко рванули так, что Женька скривилась. «Думаешь, можешь вот так просто вернуться сюда? Да, вольновская подстилка?» – мерзким голосом зашипел Антон. Женька попыталась сопротивляться, но Антон оказался сильнее, а из дома никто не вышел, чтобы спасти ее. Никто не вмешался, когда дядька запихивал ее в небольшой схрон, яму, вырытую прямо в земле под ближайшими деревьями рядом с особняком, замаскированную под небольшой холм. «Звони своему блохастому Верзиле, Бажена!» – негромко приказал Антон, стоя у края ямы и глядя на хищницу сверху вниз. «Пусть едет, спасает тебя! Тебе ведь нужна помощь?» Женя отрицательно замотала головой. «Что? Да не станет она общаться с ним! Не станет! Он ведь убийца ее отца!» Но Антон швырнул в ее руки телефон и стоял, широко и мерзко ухмыляясь. «Не вздумай болтнуть лишнего, племянница!» Глаза Антона сузились, в них мелькнули угроза и обещание. А Женя прекрасно понимала, что такой псих, как дядька, может без сожаления сотворить с ней все, что взбредет в его больную голову. «Антоша, ну кто же так неуважительно относится к долгожданным гостям?» Скрипучий старческий голос раздался неожиданно над головой Женьки. Старуха явилась, не запылилась. Бабка, жена главы клана, всегда обожала своего младшего сыночка, потакала его капризам и прихотям, и сейчас, очевидно, собралась активно участвовать. А внутри Жени оборвалось что-то. Что-то важное и значимое. Выходит, ее позвали не для того, чтобы простить и позволить повидать тело умершего отца. Она приманка, а цель – заманить Радмира сюда, на территорию клана. «Я не буду никому звонить. Я хочу видеть вожака!» Отважно произнесла Женя и качнулась назад, прижимаясь к холодной поверхности спиной. Жуткие взгляды Антона и его мамаши вызывали страх, а от мерзкой улыбки кровь застывала в жилах. Антон шагнул в сторону, утащив и старуху, а в яму к Женьке запрыгнуло нечто. Девушка не сразу поняла, что это хищник. Он был чужаком. Точно не принадлежал клану Грозновых, как и к любому другому. Взгляд у незнакомца был прозрачным, но Женя понимала, что он прекрасно видит ее. Лицо зверя было изуродовано глубокими шрамами, а острые клыки выступали вперед. И от него разило смертью. Хищник утробно рычал, загоняя девушку в дальний угол земляной ямы, заставляя вжиматься спиной в грязную, холодную стену. Женя не знала, обезумевший зверь перед ней или еще человек. Но было нереально страшно смотреть в прозрачные глаза существа. «Звони Радмиру Вольнову!» – низким, хриплым голосом пророкотал зверь. Он промолчал о том, какие кары постигнут ее, если вздумает чудить или откажется от звонка. Потому, дрожащими пальцами схватив свой телефон, Бажена попыталась набрать номер абонента. Получилось не с первого раза. По щекам катились слезы, колени подгибались и тряслись, а живот скрутило спазмами, и тошнота подкатила к горлу. Она позвонила. Сама не помнила, что шептала, надеялась, что он возьмет и откажется от нее. Женька бы не удивилась, ведь даже мать бросила ее, не говоря уже о биологическом отце. Но Радмир пообещал приехать. Хотелось закричать, остановить его. Чутье подсказывало, что Радмир попадет прямо в когтистые лапы смерти. Однако телефон грубо вырвали из ее рук, сдавили, а обломки бросили к ее ногам. Зверь одним прыжком выскочил из ямы, а крышка над головой Жени захлопнулась, погружая девушку в кромешную темноту. И даже звериные гены не помогли ничего рассмотреть. Вокруг липкая зловещая темнота и запах гнили, отбивший все прочие ароматы. Женя поняла, что никто не учует ее, если не будет знать, где искать. Девушка сползла по стене, села на землю, подтянула колени к груди и расплакалась. Кажется, на нервной почве у нее начали шалить эмоции. И вдруг Женя застыла. Нервы? Эмоции? Прикрыв глаза, девушка прислушалась к собственному телу. Не может быть. Нет. Это ведь невероятно, чтобы так быстро. Времени прошло слишком мало, и уже... Ох, великая праматерь! Она совсем не планировала заводить потомство. Но у судьбы на ее никчемную жизнь свои планы. Женя громче разрыдалась, раскачиваясь и обнимая себя руками. Да, только она могла попасть в такой переплет.